Слава Богу за то, что Господь сегодня дал нам такую возможность прийти сюда в дом молитвы, чтобы послушать Слово Господне. И, конечно, если кто-то думает, что так просто говорит, то не так просто. Я вспоминаю, когда однажды моя теща спрашивала у жены, говорит, а почему ты Колю в собрание не пошел? Она говорит, ну, может, надо почитать, говорит, ну, Слово Господне, как после говорить что-то. Она будет говорить, ну, говорит, и нашел причину. Что тут говорить? Стал, да говори. Наверное, братья знают, что ты не так просто стал, да говори. Иногда можно так наговорить, что никто не может понять, что ты хотел сказать. Бывает такое, да? Даже со Слова Божьим можно процитировать с первой странички Библии до последней, и никто не поймет, что же ты все-таки хотел сказать. Поэтому я просто сегодня хочу благодарить Господа, что Господь дает нам возможность слушать Слово Господне. И что у нас есть чудесная Библия, где мы можем найти ответы на самые различные вопросы нашей жизни. Ну и, конечно, наверное, самый главный вопрос, который стоит у каждого, это, ну как жить так, чтобы войти в вечность святую? Потому что в вечность отойти мы все равно отойдем, хотим мы или не хотим. Мы все знаем, что мы временные жители на земле. Что сколько будем жить, никто не знает. Приблизительно ориентируемся. Ну и уже, наверное, понимаем, многие из нас уже, но, наверное, уже с горы спускаемся. 40 лет прожил уже с горы, наверное. А если 45, то точно уже с горы. Такое время, такая короткая жизнь наша. Ну и, конечно, мы все хотим, ну, чтобы иметь жизнь вечную и спасение. И поэтому Господь нас направляет к этому. И сегодня звучали эти слова, которые мы сегодня слышали. Ну и Господь где-то говорил о том. Вы помните, я не один раз вспоминал одно такое повествование о скинии, которое строили. И вы помните, что... Вообще я не буду говорить, потому что не знаю обо всем. А вот что-то могу сегодня взять для себя. Когда вот делали покрывало для скинии, помните? Что с боку покрывать надо было. Там кожи нужны были, покрывала нужны были. И кожи, и покрывала, они двух цветов были всего лишь. Должен быть синий цвет, помните, Господь говорил, приносите мне кожи. Да. Синего цвета и какие еще? И красного, там были багровые, и были такого светлого цвета. И покрывала тоже, Господь говорил, какие? Сделайте с крученого весона. Это своя тема, крученый весон. Это Господь говорит, чтобы мы вместе были скручены, вместе друг с другом так честно. И тогда у нас одежда праведности будет. Вы знаете, что весон готовился с крученых нитей. И тоже цвет был один какой? Синий или голубой. Ну, и красный. Багровый и такого светлого. Вы знаете, что? Что сегодня Господь нам напоминает? Синий цвет знаем, что говорит. Он в небо нас направляет. А в небо можно попасть через пролитую кровь Христа, которая красная, и уничтожением греха, который тоже красный. Вот три основные момента. И если в нашем учении, и когда мы приходим пред лицо молитвы, эти две или две темы, ну, навести их к тремя, если они не звучат, то что-то тут не совсем то. Если не стремиться к небу, если не знать, что попасть туда можно только через кровь Христа и не греша, то о чем можно еще вообще говорить? И все это связано с вечностью. Как разделить на эту тему? А вы знаете, что не разделишь. Я так вот говорю о вечности и говорю, что, ну что, Господь дал полноту учения, правда? Вот синий цвет в вашем учении должен быть и красный, это лиловый и багряный. Это темный цвет до коричневого и светлый цвет. Вот попробуйте разделить на три. Число божественной полноты есть чем, правда? Поделите на три. Не делится. Оно не делится, оно вечность направляет. Сегодня у нас десятичная система измерения. Еще как можно разделить? Ну, у нас десятичная система. 10 цифр, этих цифр все остальные. Вы 10 на 3 поделите? Тоже не поделите. Вот эти три направления, они нас влекут в вечность, за что благодарение Богу. И я хотел бы, чтобы в наших собраниях и в нашем учении эти три основных момента обязательно оттенялись, подчеркивались, потому что они ведут нас в вечность, за что слава и благодарение Господу. Но уже под ними целый спектр вопросов, целая масса вопросов скрывается. Я сегодня буду читать одно место Священного Писания, и я обращу на него внимание. А вы знаете, что Писание говорит так, что Иисус Христос сделался виновником спасения для кого? Помните, что написано? Кто помнит? Для всех послушных. Для всех? Послушных. Но каких? Послушных? Ему. Послушных ему, а не послушных. Сколько сегодня непослушных людей отправляются в ад? Миллиарды. И я хотел бы, чтобы мы сегодня были послушны ему. А чтобы быть ему послушным, надо знать, что он требует, правда? Да. И тогда можно знать, Господи, а в чем слушаться тебя? Что ты от меня требуешь? Я буду читать один текст Писания. Евангелие от Иоанна, 10 глава, и буду читать с 7 стиха. А обращу внимание на 10 стих, но для того, чтобы имелась общая картина, я немножко чуть-чуть больше прочитаю. Вот что Господь говорит. Итак, опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я верт овцам. Все, сколько их не приходили предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. А я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пажить найдет. А вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. И я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Вот до этого места читаю. Что Господь имел, сказал: «Я дверь овцам». Он имел в виду: «Вот слушайте слово Господне, будете понимать, что я требую и о чем я предупреждаю». И в этом месте я обращаю внимание на очень интересный текст, что Иисус пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Но есть еще кто-то, который тоже приходит. И для чего он приходит? Чтобы украсть, убить и погубить. Вы, наверное, не один раз говорили так. Вот были прошлые времена. Совсем не так было. Не так молились, не так. Ой, как было хорошо. А теперь совсем не то стало. Вы когда-нибудь ставили вопрос: а почему не совсем так стало, как надо? Значит, было... И было хорошо. И вдруг стало плохо. Писание говорит так, что ты не от мудрости спрашиваешь об этом. А где взять эту мудрость? А вот она вот здесь вот написана. И прежде всего, эта мудрость говорит: если было хорошо, а стало плохо, то в чем причина? Мы что-то потеряли. Значит, что-то утеряно. Значит, нечто было то, что приносило радость, а теперь его нету. И кто это сделал? Сами-то мы не хотим терять. Я не столько веду речь о потерях, столько о том, что очень часто кто-то ворует у нас. И вот это воровство духовное, это дьявол делает. И помните, сеет семя, а потом что? А потом говорит, не успеет оно ухорониться. Приходит некто, ворует и уносит. И вот вроде и посеяно было, вроде и сидел в собрании, вроде бы и слышал. А потом вышел. Что сегодня говорили? Говорит, хорошо говорили, очень. А что говорит? Уже не помню. Но говорили хорошо. И очень хорошо. А кто говорил? Не помню. Говорит, не помню. Первый вроде бы вот тот и тот говорил, второй, наверное. А нет! И понимаете, что? Поплыла. Но, наверное, не столько важно помнить, кто первый говорил, кто второй говорил. А вот что говорил, вот в чем вся проблема. И вот здесь Писание говорит, есть нечто то, что теряется. Я обращу внимание на одну очень важную деталь, которую, утерявшие, мы можем потерять благословение, а может быть, если не будет найдено, то можем и жизнь смешную потерять. Вы помните, что Писание говорит? Вспомни, откуда ты что? Не спал. Не спал. И что сделай? Покайся. И покайся. То есть вернись на тот уровень, на котором ты был до того, как ты спустился ниже. И здесь речь не идет о том, кто отступил и вообще в собрание не ходит. Здесь речь идет о том, что продолжаю ходить в собрание, продолжаю молиться, но уже нет того, что раньше было. Что-то утеряно. И вот я обращаю внимание на Священное Писание. В нем очень много примеров есть, над которыми, рассуждая, мы можем обнаружить, а что ж у меня потеряно? Здесь описано много войн, здесь описано много случаев, когда народ израильский отступал от Господа, его враги обкладывали окопами и приходили, что-то разорали, что-то делали. И вот я читаю для дальнейшего рассуждения одно место из Священного Писания, из книги Еремии. Может, оно на первый взгляд показывается нудным каким-то и, ну, неинтересным, но здесь очень много написано будет для нас. Но я сначала прочитаю. Еремия 52 глава, начиная с 9 стиха. Все читать не буду, буду читать выборочно, но хочу на кое-что обратить внимание. «И взяли царя и привели его к цару Вавилонскому, в Ривлу, в землю Ема, где он произнес над ним суд». Речь идет о том, о царе Сидекии, которого взял в плен вавилонский царь Навуходоносор. Это был очень жестокий царь, это прообраз дьявола. Вы помните, о нем сказано, что Господь ему отдал все, и даже птиц небесных отдал в его руки, помните? Да. Все, говорит, твое это будет. Этот вавилонский был очень жестокий. И Писание говорит так. Он никаких норм морали не знал. И Писание говорит, что кого хотел, он убивал. Кого хотел, оставлял в живых. И вот этот царь за отступление народа израильского, за то, что Сидекия отложился от него. Господь, когда наказал свой народ, он наказывает мерою. И он сказал так, что вы должны подчиниться этому цару Навуходоносору. Если вы подчинитесь, с ним союз заключите, то будете жить в своей земле. Будете есть свой хлеб, только будете рабами. Но будете жить в своей земле. Сидекия принял это условие, а потом прошло короткое время, кто-то к нему подошел, поговорили и сказали, да зачем мне интерес служить этому цару? И он взял, отложился от него. И вы помните, что когда царь Вавилонский где-то хотел куда-то идти, он вел захватческие войны, вы помните, он стоит на распутье дорог, трясет Трофиму, рассматривает печень, у него правой руки гадания, идти в Иерусалим и дальше, и он остается и не знает, куда идти. И потом вдруг вспоминает о вероломстве Сидекии, говорит, что, пойду на Иерусалим. Вы знаете, вот этот царь, он сам на себя навлек большее зло, большее наказание, чем ему предъявил Бог на то время, и чем царь наложил. Это вот такая предыстория. И когда он отложился, царь пришел, и смотрите, насколько он был коварным. И вот последнее, что видел Сидекия. И заколол царь Вавилонский сыновей Сидекии под глазами его. И всех князей иудейских заколол в Ривле. А Сидекии выколол глаза и велел оковать его медными оковами. И отвел его царь Вавилонский в Вавилон и посадил его в дом стражи до дня смерти его. Что может быть ужаснее? Своими собственными глазами видеть последнее эту смерть своих сыновей, смерть князя, и дальше больше ничего не видеть. У него эта картина, наверное, стояла перед глазами все время жизни, сколько он не жил. А жил в плену. Наверное, легче было бы его убить. Но царь Вавилонский знал, как наказать. Я тебя буду кормить, и ты будешь жить, и постоянно будешь мучиться, и постоянно будешь помнить последние твои мгновения жизни, когда ты видел что-то. Но меня сегодня не это интересует. Вот этот коварный царь, он не только разрушил город, но он подошел и разрушил храм Иерусалимский. Помните? А уже когда я говорю о храме, то, наверное, в первую очередь я имею в виду храм сердца. А потом я имею в виду семью. А потом я имею в виду церковь, из которой семьи составляют. Но потом, наверное, буду иметь в виду область, за которую отвечаю. И все это идет по возрастающей. И мне сегодня очень интересует вот что. Все-таки, что сделал Навуходоносор с храмом? А уже в отношении, о чем рассуждать сегодня? То, конечно, в первую очередь, я рассуждаю о собственном сердце. А потом уже от моего сердца и в семье будет зависеть состояние, а потом и в церкви будет то же самое. Что у меня есть дома в сердце, то я приношу в церковь. Может быть, никто не видит этого, но это то, что у меня есть, я приношу. И вот я обращаю внимание, а вы обратите тоже внимание, что вам бросится в глаза? Только нескольких, я 16 стиха читаю уже, только несколько из бедного народа земли Навузардан, начальник телохранителей, оставил для виноградников и земледелия. А раньше написано, он сожег огнем и дом Господен, и дом царя. Это написано в 13 стихе, я его переступил. Он сожег дома, и дом Господен сожег. То есть в храм ворвался, он его разрушил. И вот что он делал. И столбы медные, обратите внимание, которые были в доме Господнем, и подставы, и медное море, которое в доме Господнем, изломали халдеи, и отнесли всю медь их в Вавилон. И тазы, и лопатки, и ножи, и чаши, и ложки, и все медные сосуды, которые употребляемы были при богослужении, взяли. И блюда, и щипцы, и чаши, и котлы, и лампады, и фимианники, и кружки. Что было золотое, золотое. Что было серебряное, серебряное. Взял начальник телохранителей. Также два столба, одно море и 12 медных валов, которые служили подставами, которые царь Соломон сделал в доме Господнем. Меди во всех этих вещах невозможно было взвесить. Столбы сии были, каждый столб 18 локтей вышины, и снурок 12 локтей обнимал его, а толщина стенок его внутри пустого 4 перста, и венец на нем медный, и высота венца 5 локтей. Вы, наверное, обратили внимание, что на медный обращено внимание. Ага. Вот он ломал там все, забирал, и говорит, меди без счета забрал. Он не выбросил, он отвез в Вавилон туда к себе эту медь. Скажите, а при чем здесь мое сердце до меди? Ну, если у нас здесь есть прообразы, то мне хочется знать, а что же такое он ломает и ворует, и мы не замечаем. Там было замечено, там он просто нагло пришел, разорил, взял, но ломал, крушил все, забирал медное. И как вы заметили, не столько здесь вопросов стоит о золоте и серебре, сколько о меди, да? Золото и серебро, это вот быстренько все раз-раз, а медь вот медные валы, медные подставы, медные столпы, медные значит, сосуды богослужебные, медные. Оказывается, мне хочется знать, на что ж так сегодня дьявол претендует в моем сердце, и что значит медное сегодня для меня? Ведь в Священном Писании нет ничего просто так написанного. То, что мы не понимаем много, и я не понимаю, но это один вопрос. Но здесь нет ничего лишнего. Давайте разбираться. Я читаю еще одно место Священного Писания. Глава 27 из книги Исход. С первых стиха читаю. «И сделай себе жертвенник из дерева щети, длиною 5 локтей». И шириной 5 локтей, так, чтобы он был 4-угольный, и вышиной 3 локтей. И сделай роги на 4 углах его так, чтобы роги выходили из него, и обложи его медью. И сделай к нему горшки для высыпания в них пепла, и лопатки, и чаши, и вилки, и угольницы. Все принадлежности сделай из меди. Сделай к нему решетку, рот щетки из меди, и сделай на щетке на 4 углах 4 кольца медных, и положи ее на, по охране жертвенника внизу, так, чтобы щетка была до полу жертвенника, и так далее. Ага, жертвенник медный. Значит, медь связана с жертвенником. Было 2 жертвенника. Один был золотой. Но на золотом жертвеннике только фимиам воскурялся. И прежде, чем дойти до золотого жертвенника, воскурить фимиам Господу, то священники должны пройти через медное море, омыться, жертву принести. Туг жечь на медном жертвеннике. И тогда можно было направляться куда-то дальше, к золотому жертвеннику. Дорогие мои братья и сестры, я бы мог сегодня больше говорить вот на эту тему. Я бы мог сегодня еще более мест Священного Писания прочитать сегодня. Но я знаю одно, что медь означает жертву и жертвенность. И как раз эту жертвенность в отношении дела Божия враг пытается похитить в первую очередь. Сломать столбы жертвенных служителей. Скрыть истину об этом медном море, что можно только омыться именно через кровь Христа, получить спасение, через его жертву. И куда вы ни посмотрите в сегодняшний день, как часто вот дьявол похищает жертвенность вот эту. Я не один раз говорил, если бы нашим братьям, которые жили где-то 50-е, 60-е годы, или даже раньше, которые ходили в лаптях, для которых велосипед или конь с колесами, или с санями, это был самый такой доступный вид транспорта. Когда ему давали кусочек сала и черного хлеба немножко, это было для него самое, наверное, больше ничего не надо было бы. И сколько они обошли?